Жорж Сименон, Мегре и осведомитель. Глава вторая. Окна в кабинете Мегре были открыты, и туда проникали дуновения свежего воздуха. Доносился шум машин с моста Сен-Мишель. Инспектор Луи сидел на краешке стула, который любезно предложил ему комиссар. Движения его были такими замедленными, что казались почти торжественными, как и его черное одеяние, особенно бросавшееся в глаза в этот весенний день. «Благодарю вас, господин дивизионный комиссар, за то, что вы согласились меня принять». На его нежной, молочно-белой, как у женщины, коже резко выделялись густые черные усы. Губы были красные, словно накрашенные. Но, тем не менее, в его облике не чувствовалось ничего женственного. Видимо, он был робким уже в школе. Из тех, кто краснеет и заикается, стоит учителю задать ему какой-нибудь вопрос. «Я хотел с вашего разрешения спросить вас». «Пожалуйста». «Тело обнаружено на авеню Жено. Значит, следствие будут вести инспекторы 18-го округа». Прежде чем ответить, Мегре пришлось подумать. Они, конечно, станут допрашивать случайных свидетелей, будут искать машину, которая среди ночи остановилась на авеню Жено. Вызовут старого художника, который известил полицию и других соседей. А дальнейшее следствие? Как вам известно, это уже дело бригады уголовной полиции. Но это не помешает нам просить и принимать помощь инспекторов данного округа. Вы ведь хорошо знаете Монматр, не так ли? Там родился и живу до сих пор. Вы были знакомы с Марисом Марсиа? И с ним, и с его служащими? Луи покраснел. Он должен был сделать над собой усилие, чтобы сказать то, что собирался. Видите ли, главным образом я работаю по ночам. В результате я стал прекрасно ориентироваться в этом мире. На Пегаль ко мне привыкли. Я перекидываюсь несколькими словами то с одним, то с другим. Захожу в бары, в кабаре, где, не дожидаясь моей просьбы, мне приносят бутылочку виши. Полагаю, раз вы пришли ко мне, значит, у вас есть какие-то соображения по делу об убийстве Марсиа. По-моему, я знаю, кто его убил. Откинувшись в кресле, Мегре спокойно покуривал свою трубку, глядя на своего собеседника с любопытством, смешанным с некоторой долей восхищения. Ваши предположения на чем-то основаны? И да, и нет. Он был смущен и не осмеливался смотреть комиссару прямо в лицо. Сегодня утром мне позвонили. Собеседник назвался? В общем, нет. Уже много лет мне звонит один и тот же человек. Мужчина или женщина? Мужчина. Он каждый раз отказывается назвать свое имя. Когда на Монмартре происходит что-нибудь из ряда вон выходящее, он звонит мне и начинает так: «Это я». Я узнаю его голос. Он звонит из автомата и, не теряя времени, сообщает главное. Например, в квартале Ля Шапель готовится вооруженное нападение. Это банда Колья. Мегре заметил: «Но коли я в тюрьме и просидит еще долго?» «Действуют его сообщники». «А ваш анонимный осведомитель никогда не ошибается?» «Нет». «И не требует у вас денег?» «Нет». «Даже не требует закрывать глаза на какие-нибудь незаконные махинации». Слова инспектора заинтересовали Мегре. «И он звонил вам сегодня утром?» «Да, в 8 часов, перед тем, как я обычно выхожу за покупками. Я живу один, и вынужден сам заниматься хозяйством. Что он вам сказал дословно? Что Марсиа убил один из братьев Мари. И все? Все. Вы знаете братьев Мари, Манюэля и Джо. Вот уже больше 2 лет мы пытаемся захватить их на месте преступления. Однако до сих пор не можем предъявить им ничего конкретного. Я тоже за ними слежу. Они живут порознь. Манюэль старший, ему 32 года, занимает просторную, можно даже сказать, роскошную квартиру на улице Ля Брюер. В 2 шагах от Сардины. Младшему Джо 29. Он снимает 2 комнаты, спальню и гостиную, в отеле «Острова» на авеню Трюден. Эти сведения должны быть здесь, на набережной, в их досье. Они открыли дело по импорту фруктов и овощей на улице Дюкер. Один из них обязательно находится там. Это большое продолговатое помещение на 1-м этаже. Вход прямо с улицы. Они связаны с Марисом? Иногда у него ужинают, и не только они. Многие подозрительные личности бывают в этом ресторане. А что Марсиа при случае им как-то помогал? Не думаю. Он стал осторожным и боялся рисковать своей репутацией. О ком из братьев говорил ваш осведомитель? Он не уточнял, но наверняка будет и 2-й звонок. Поэтому я и осмелился просить, чтобы вы меня приняли. Вы хотели бы участвовать в следствии? Я хотел бы участвовать в нем официально. Я никогда не занимаюсь тем, что выходит за рамки моих обязанностей. Мне можно доверять. Обещаю, что буду подробно информировать вас о том, что мне удастся обнаружить. Вы хорошо знаете братьев Мари? Я часто встречаю их в барах. У Манюэля была любовница, уроженка Мартиники, очень красивая. Где она теперь? Выступает в кабачке для туристов. Кем он ее заменил? Никем. Я всегда вижу его одного или с братом. А тот живет вместе с молодой девушкой, приехавшей из провинции, по имени Марсель, ей 22 года. Может быть, она и есть слабое звено в этой цепи? Нет, эта девушка с характером и безумно влюблена в Мари. Думаете, она в курсе дел обоих братьев? Не знаю, насколько они ей доверяют. Им приписывали не менее 10 одинаковых ограблений, совершенных по одной и той же методе. Местом преступления всегда выбирался замок или богатое поместье в провинции, примерно в 150 километрах от Парижа. Грабители прекрасно осведомлены о ценностях, картинах или антикварной мебели, находящихся в доме. Они точно знают, когда отсутствуют хозяева и сколько человек в охране. Действуют они тихо, без взлома. Меньше чем за час вывозят все, что так или иначе можно реализовать. Для этого по меньшей мере нужен 1 грузовик. Кстати, братья Мари располагали 2 грузовиками, необходимыми в торговле фруктами. По странной случайности дело свое они организовали тоже 2 года назад. Манюэль прежде работал у одного предпринимателя на центральном рынке. Джо 3 года прослужил в конторе архитектора. Но где они хранили награбленные богатства? Вероятно, поблизости от Парижа, в какой-нибудь вилле или доме, снятом на чужое имя. А кто мог сторожить награбленное? Точно не уверен, но думаю, мамаша Мари. Вы ее знаете? Никогда не видел. Знаю только, что она существует. Она жила с детьми в Орле. Когда сыновья подались в Париж, она еще на несколько лет осталась на юге с дочерью. Теперь дочь вышла замуж и переехала в Марсель. Значит, уже давно инспектор Луи методично работал в одиночку, не прибегая к помощи громоздкого аппарата полиции. Откуда вам это все известно? Я наблюдаю, прислушиваюсь. У меня осведомители в разных уголках страны. Мне тоже иногда случается оказывать им услуги. Что делает мамаша Мари? Продала дом в Орле со всем имуществом и больше там не показывалась. Бьюсь об заклад, что вы уже пошарили по деревням близ Парижа. Да, мне случается в выходные дни или во время отпуска заниматься такими поисками. Вы ничего не нашли? Пока нет. Он снова покраснел, как бы стыдясь, что не оправдал доверия. Что вы знаете о мадам Марсиа? Вы имеете в виду последнюю? Ведь до нее была другая, с которой он прожил около 20 лет. Они жили дружно. Правда, он подобрал ее на улице, но сделал из нее настоящую даму. Когда она умерла от рака, он очень переживал и долгое время был просто сам не свой. Как-то в молодости Мегре пришлось поработать инспектором на улицах, потом на вокзалах, в метро, в больших магазинах. В то время он хорошо знал уголовный мир Парижа. Теперь он был отгорожен 4 стенами своего кабинета, а его начальник был весьма недоволен, если Мегре случалось заходить к подозреваемому домой. Где он познакомился со второй женой, Линой? Сначала она работала танцовщицей в Табарене, потом в Канарейке. Думаю, там он ее и увидел. Несмотря на профессию, она отличалась скромностью, вела себя пристойно и, говорят, никогда не уединялась с клиентами. У нее, кажется, есть образование. Неужели вы знаете, откуда она родом, кто ее родители, где училась? Инспектор Луи снова покраснел. Родилась она в Брюсселе. Ее отец работал там в банке. До 18 лет училась, потом поступила на работу в тот же банк. А через некоторое время сбежала в Париж с молодым человеком, художником, который собирался сделать карьеру. Однако известность не пришла так быстро, как он надеялся. И Лина устроилась продавщицей в магазин на больших бульварах. Художник ее бросил, и она очутилась в Табарене, где сначала была статисткой. Мегре уже много лет знал инспектора Луи. Правда, встречались они крайне редко и почти не сталкивались по работе. Одно время Мегре считал его напыщенным дураком. Но потом понял, что ошибался, и что Луи умный малый. Сейчас он смотрел на него с любопытством, граничащим с восхищением. «Вы знаете подноготную всех обитателей Монмартра?» «Со временем информация накапливается. Вы ведете досье?» «Нет, держу все в голове, ведь я ничем больше не занимаюсь. Меня ничто другое не интересует». Мегре встал и открыл дверь в кабинет инспекторов. «Можно тебя на минутку, Жанвье?» И когда тот вошел, спросил. «Полагаю, вы знакомы?» Мужчины пожали друг другу руки. «Мы сейчас довольно долго говорили с инспектором Луи о деле по убийству Марсиа. У тебя есть что-нибудь новенькое?» «Я только что выяснил. Около часа ночи на авеню Жено остановилась красная машина». «Наши люди, конечно, продолжают расследование. Но инспектор Луи знает многих действующих лиц и будет работать по своей линии и держать нас в курсе своих дел. Кстати, ты знаешь братьев Мари? Одно время мы подозревали, что они стоят во главе гангстерской шайки, грабящей замки. За ними по-прежнему следят. От случая к случаю. следят главным образом за их перемещением. Джо, тот, что помоложе, часто бывает в Кавайоне и по соседству покупает несезонные фрукты и овощи. Начиная с сегодняшнего дня, установишь за ними круглосуточную слежку. За обоими? Да, за обоими. Это по поводу замков? Нет. На этот раз дело идет об убийстве. Убийстве Мариса Марсиа. Жанвье невольно взглянул на своего коллегу из 9-го округа. Было очевидно, что он не совсем доволен вмешательством инспектора Луи в это дело. Еще за кем-нибудь установить слежку? За вдовой. Вы думаете? Я ничего не думаю, ты это знаешь. Я ищу. Мы все ищем. Он пожал руку инспектору Луи. Вы возвращаетесь на Монмартр? Да. У вас машина? Нет. Я тоже еду туда, я вас довезу. Жанвье, поедем со мной. Жанвье вел машину. Рядом с ним Мегре курил трубку, а на заднем сиденье расположился Луи, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он всегда мечтал работать непосредственно на уголовную полицию, и задание, порученное ему, расценивал как повышение. Когда подъехали к улице Нотр-Дам-де-Лорет, Жанвье спросил, куда ехать? Дальше, на улицу Балю. К Марису Марсиа? Да. Где вас высадить? Спросил Мегре у Луи. Где угодно, мне отсюда недалеко до дома. В таком случае остановимся здесь. Вы знаете, где меня найти? Мой номер телефона указан в справочнике. Благодарю вас. Он неуклюже вышел из машины и пошел по тротуару ровным, неторопливым шагом. Через несколько минут Мегре и Жанвье уже звонили в дверь бывшего частного особняка. Дверь им открыла консьержка, красивая женщина лет 40. Она оглядела их через застекленную дверь. Комиссар вошел первым. «Привезли тело?» «Еще нет, но служащие бюро похоронных процессий уже наверху. Думаю, покойного привезут к концу дня». «Я хочу представить вам инспектора Жанвье. Он тоже ведет это дело». «Сколько лет мадам Марсиа живет в этом доме?» «С тех пор, как они поженились. Должно быть, свыше 4 лет». «У них часто бывали гости?» «Почти никогда. Вам ведь известно, что мсье Марсиа не возвращался домой раньше 3-4 часов ночи». Он все утро спал, потом завтракал, отдыхал, потом ему делали массаж. Обедал он дома редко, чаще всего у себя в ресторане. Вместе с женой? Нет, мне кажется, он не любил, чтобы она ходила к нему в ресторан. Почему? Наверное, опасался нежелательного знакомства. Не забывайте, что ему было за 60, а ей нет 30. Что она делала дома? Отдавала распоряжение кухарке, горничной. Иногда ходила к Фашону или в другие роскошные магазины, чтобы купить то, что не продается в нашем квартале. Раз или два в неделю ходила к парикмахеру. В центре? Кажется, на улице Кастельон. А по вечерам? Читала, смотрела телевизор, перед сном 10 минут выводила собачку. А в кино ходила? Возможно, раз или два в неделю отсутствовала весь вечер. А к ней никто не приходил? Никто. Благодарю вас. Она наверху? Да, у нее портной. Они не стали вызывать лифт, а поднялись и позвонили в дверь 2-го этажа. Открыла им молодая горничная с огромным бюстом. «Что вам угодно?» «Мы к мадам Марсиа». «Мадам Марсиа занята». «Мы подождем». «Что передать?» «Уголовная полиция». «Одну минутку». Она оставила их в холле, а сама скрылась в глубине квартиры. Дверь в гостиную была открыта. Оттуда уже вынесли мебель в стиле Людовика XV. Исчез и большой китайский ковер. А рабочие, взобравшись на стремянки, обтягивали стены черной материей. Приготовления шли с размахом. Гостиная была превращена в часовню. Вероятно, портного пригласили, чтобы заказать траурную одежду. «Пройдите, пожалуйста, со мной». Она провела их в кабинет или библиотеку, от пола до потолка, уставленную стеллажами. Все книги были в тесненных переплетах. Наверняка мсье Морис их не читал. Мягкие, удобные кресла. Тут же стоял маленький бар, внутри, должно быть, находился холодильник. Письменный стол, обитый красным сукном, был совершенно пустым. Мебель кабинета была выдержана в английском стиле. В специальной шкатулке красного дерева, инкрустированной слоновой костью, вероятно, лежали дорогие гаванские сигары. Интересно, стояла ли здесь эта мебель и все остальное, когда Лина появилась в доме? Или, может быть, именно она придала квартире определенный стиль? «Письменный стол, за которым почти не работали», – пробормотал Магре, обращаясь к Жанвье. «Если бы ты видел мебель в гостиной, как будто музей». «Скоро ее превратят в самую настоящую часовню». Послышались шаги, и они замолчали. На ней было очень скромное платье из черного матового шелка, а на пальце бриллиантовое кольцо, которое она, по-видимому, никогда не снимала. Она на мгновение остановилась в дверях, и на лице у нее выразилось удивление. Взгляд ее переходил с Мегре на Жанвье. Возможно, ее удивило, что вместо одного человека она увидела двоих. Что она подумала? Быть может, этот визит показался ей более официальным, чем предыдущий. «Инспектор Жанвье, один из моих основных сотрудников». Она слегка кивнула. «Извините меня, но я очень занята». «Уверяю вас, мы тоже. И отнимаем у вас время не ради собственного удовольствия». Они все трое стояли, так как хозяйка не предлагала им сесть. Но Мегре сделал это без приглашения. «Это долгий разговор?» «Думаю, что нет». «Вы могли вчера спросить меня все, что вас интересует. Я была с вами откровенна. Его привезут сюда к 7 часам». Комиссар сделал вид, что не слышит. Осматривая комнату, оценивающим взглядом он спросил: «Когда вы поселились в квартире 4 года назад, вся эта мебель уже стояла здесь?» «Не 4, а 5, — поправила она. «Мы были женаты 5 лет». «А мебель?» «Она была куплена при мне. До этого стояла другая. Полагаю, менее роскошная. Другого типа». «Кому из вас двоих пришла мысль сменить мебель?» «Моему мужу. Он не хотел, чтобы я жила в той же обстановке, что и его первая жена». «Я у вас спросил, подлинное ли все это. Вчера я любовался мебелью в гостиной». «Все это подлинное», — сухо ответила она. «Вы покупали мебель вместе?» «Нет, он предпочитал сам ходить по антикварным магазинам, чтобы приготовить мне сюрприз. Но я не понимаю, какое отношение эта мебель...» «Вероятно, это никак не связано со смертью вашего мужа, но мы из опыта знаем, что когда совершено убийство, важна любая деталь. Ваш муж был очень богат. Я никогда не говорила с ним о деньгах. Я только знаю, что дела в ресторане шли весьма успешно, и он потратил немало усилий, чтобы так продолжалось и дальше. Он был очень влюблен. С чего вы это взяли? Никто не станет создавать подобную декорацию ради женщины, которой равнодушен. Он меня любил. Бьюсь об заклад, что брак был заключен с условием общности имущества. Но это же естественно, разве нет? Когда состоятся похороны? Послезавтра в церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Затем после отпевания его перевезут в Бандоль, у нас там вилла, и похоронят на местном кладбище. Вы поедете в Бандоль? Конечно. Друзья тоже поедут? Нет, не знаю. Это от меня не зависит. Еще один вопрос. Что будет с рестораном? Он будет работать, за исключением дня похорон. Кто будет теперь им заниматься? Она мгновение заколебалась. «Я?» – произнесла она наконец. «Вы полагаете, что у вас хватит опыта?» «Персонал так долго работал с моим мужем, что ресторан смог бы функционировать самостоятельно». «Вам придется полностью изменить образ жизни». Мегре понимал, что ее раздражают эти, на первый взгляд, ничего не значащие вопросы, но он продолжал задавать их с наивно простодушным видом. «Поскольку я не нарушаю законы, мой образ жизни никого не касается, не так ли?» «Это я рассуждаю вслух. Здесь вы живете почти затворницей, проводите вечера в одиночестве». «Никто не запрещал мне выходить». «Знаю. Иногда вы ходили в кино, но у вас нет ни приятелей, ни подруг». Вошла горничная и в нерешительности остановилась. «Рабочие спрашивают, есть ли у нас какие-нибудь зеленые растения, иначе комната выглядит пустой. Покажите им растения на террасе». И, обращаясь к Мегре, «Вы видите, мое присутствие необходимо. Ваша настойчивость меня неприятно поражает». «Тем более, что, как вы дали мне понять вчера, вы с симпатией относились к моему мужу. Постараюсь беспокоить вас как можно реже. Предупреждаю, что я решила больше вас не принимать. Сожалею, так как в этом случае буду вынужден вызывать вас на набережную Орфевр. Ваш муж раньше часто там бывал, до того, как стал хозяином Сардины. В те времена и виллы в Бандоле у него тоже не было. Вам непременно хотелось напомнить мне об этих неприятных вещах? Нет, в отличие от вас, он имел добрых друзей. Интересно, знаете ли вы кого-нибудь из них? Может быть, они приезжали к нему летом в Бандоль? Например, братья Мори. Если она и вздрогнула, то так незаметно, что он не мог быть в этом абсолютно уверен. А я должна была их знать? Я задаю вам вопрос. Их двое, Манюэль и Джо. У них контора по импорту фруктов на улице Дюкер. Я не знаю ни того, ни другого. Они часто ужинали в Сардине, куда я даже не заглядываю. И последний вопрос. Вы останетесь жить одна в этой огромной квартире? Муж всегда просил меня об этом. Он также хотел, чтобы я сохранила ресторан и виллу в Бандоле. Как будто я по-прежнему немного там присутствую, говорил он. Он ждал, что с ним может такое случиться? Конечно, нет. Но он носил в кармане оружие. Только тогда, когда при нем были деньги. Все, кто регулярно носит крупные суммы, вооружены. Кстати, где он хранил деньги дома? В сейфе. А где он находится? За этим полотном Делакруа, налево от камина. Вы знаете шифр? Нет, придется приглашать специалиста из фирмы, где их производят. Благодарю вас. Она поднялась и чувствовала, что она все время находится в напряжении. Казалось, теперь она мысленно прокручивала в голове вопросы, которые задал ей комиссар. К чему в конечном счете все они вели? Мегре сам затруднился бы на это ответить. Он все время испытывал какую-то неловкость. Что-то ему не нравилось. К Когда они с Жанвье вышли на улицу Балю, солнце стояло еще высоко и сильно припекало. «Вам не кажется, шеф, что она знает больше, чем говорит?» «Могу дать голову на отсечение». «Вы думаете, что она могла бы быть, ну, скажем, соучастницей?» «В этом я пока не уверен. Но дело это куда более запутанно, чем ей хотелось внушить нам». «Куда поедем?» «На улицу Фонтен». В этот час посетителей в ресторане не было, и два официанта уже накрывали столики к ужину. Фредди, бармен, протирал бутылки и ставил их на полку. Комиссар направился прямо к нему. «Где Комита?» «Он отдыхает в кабинете патрона». «Уже?» «Что вы имеете в виду?» «Мсье Марсиа еще не похоронили, а он уже делает то, что ему заблагорассудится». «Вы ошибаетесь. И при жизни мсье Мариса у Рауля была привычка посидеть часок с закрытыми глазами в одном из кресел кабинета». «Вы знаете, что похороны состоятся послезавтра?» «Мне еще не сообщили». «Ресторан будет закрыт, чтобы все служащие могли присутствовать». «Так всегда делают в подобных случаях». «Затем тело отвезут и похоронят в Бандоле». «Меня это не удивляет. Шеф родился в деревне, где-то между Марселем и Тулоном, и каждый год закрывал ресторан на месяц, чтобы отдохнуть на своей вилле в Бандале». «Как вы думаете, что станет с рестораном?» «Мне все равно. Обязательно найдется человек, чтобы им управлять, ведь это золотое дно». «Отныне у вас будет не хозяин, а хозяйка». «Кроме шуток?» «Мадам Марсиа решила занять место своего мужа». Фредди скривился, но потом бросил. «В конце концов, это ее личное дело». «Вы ее знаете?» «С тех пор, как она стала выступать в Табарене». «Я работал там 2 года, перед тем, как перейти в Сардину. Она выступала как танцовщица». «Что вы о ней думаете?» «У меня редко выпадал случай поговорить с ней. Иногда она заходила в бар. Вот и все. Мне казалось, что она важничает. Здесь, на Монмартре, мы привыкли к приветливым девушкам. И все-таки в ней есть природный шик. Этого у нее не отнимешь. Наверное, она из порядочной семьи. Я не удивлюсь, если она получила хорошее образование». «Братья Мори по-прежнему часто заходят в ресторан ужинать». Фредди не почувствовал в этом вопросе подвоха. «Время от времени, нерегулярно. Знаете, импорт фруктов – такое дело, что приходится вставать ни свет ни заря». «Они всегда ходили в приятелях патрона». «Мсье Морис подсаживался на минутку к их столику, как и к другим завсегдатаям. Случалось, он угощал их лучшим коньяком из своих запасов». «Но мадам Марсиа никогда не приходила?» «Никогда. Вы не знаете, почему?» «Полагаю, потому что мсье Морис был ревнив». «Она очень хороша собой. Многие любят женщин такого типа. К тому же между ними было больше 30 лет разницы». Он посмотрел вглубь зала. А вот и Рауль снова на своем посту. Метрдотель уже их заметил. Он подошел и подал руку Магре, а потом Жанвье. «Вы пришли ко мне? Мы хотели увидеть вас, но на тот нет особой причины. Я уже сказал Фредди, что панихида состоится послезавтра в церкви Нотр-Дам-де-Лорет». «Значит, закроем ресторан. Было бы разумнее предупредить меня раньше, ведь теперь на мне лежит вся ответственность за дело. Я здесь работаю уже 16 лет, а она...» Он замолчал в смущении. У него едва не вырвалось, а она спала с ним не больше 5 лет. «Вы знаете, кто сменит в ресторане мсье Марсиа? По вашему тону я уже догадываюсь. Впрочем, я уже думал об этом вчера». Разумеется, она. Да, она. А вы с ней знакомы? Я видел ее в Бандоле. Хозяин знал, что я отдыхаю на Лазурном берегу, и пригласил меня поужинать с ними на вилле. В таком доме приятно доживать свой век. Вилла не очень большая, не очень помпезная, но настоящая, добротная. Я сам тоже с юга, немного разбираюсь в старинной провансальской мебели. Такую, как у мсье Мариса, я встречал редко. Он повернулся к Фредди. «Ты еще не обслужил этих господ?» «Что будете пить?» «Пиво». «Мне тоже», – смущенно сказал Жанвье. А Комета вздохнул. «Да, забавная ситуация. Патрон – женщина. Заведение будет похоже на бордель. Некоторые клиенты наверняка будут чувствовать себя в привычной обстановке. Вы ведь знаете, здесь бывают и министры, и художники, и режиссеры, и даже банкиры, адвокаты, врачи, не считая, как вы сейчас заметили, уголовника в прошлом. Братья Мори приходят сюда по-прежнему?» Он немного помедлил с ответом. «Время от времени. Что касается меня, я их всегда недолюбливал, особенно Манюэля. Этот тип не прочь пустить пыль в глаза. У него сногсшибательные машины. Поглядеть на него, так с виду он богат, как Крез. А ведь делами по импорту заправляет братец Джо. Манюэль даже не показывается в конторе на улице Дюкер. И большую часть времени проводит в Давиле, в Туке или еще где-нибудь. С женщинами? Ну, в них-то у него недостатка нет. Ведь он красивый парень. Но... Все так, мимолетом, ничего серьезного. Впрочем, это не мое дело. Мне кажется, хозяин неплохо к нему относился. Меня удивляет одно. Мсье Морис, судя по всему, очень любил жену и ревновал ее. Он оставлял ее дома только с кухаркой и горничной. Но если я правильно понял кассиршу, по ее словам, он даже не утруждал себя и не звонил ей, хотя бы пожелать спокойной ночи. Ну уж вовсе нет. Что вы имеете в виду? Выходит, кассирша соврала? Нет, она не соврала, но ведь ей известно не больше, чем мне. Хозяин часто сидел у себя в кабинете, и телефон был переключен к нему, и тогда он мог звонить кому угодно. Часто так бывало. Раза два за вечер. Вы думаете, что он звонил жене? Наверное, у него были и другие дела, но ей он тоже мог звонить. А если ее не было дома? Метрдотель молча посмотрел на комиссара. Надо полагать, этого никогда не случалось, произнес он после недолгой, но достаточно красноречивой паузы. Кассирша уселась за маленькой конторкой и стала готовить кассу. «Вы позволите мне сказать ей пару слов?» «Здесь командуете вы, комиссар». И поскольку Мегре собирался уплатить за два пива, добавил: «Это за счет ресторана». «Добрый вечер, мадемуазель». «Добрый вечер, господин комиссар». «Вчера вечером... или, вернее, сегодня рано утром, вы мне сказали, что мсье Морис редко просил вас соединить его по телефону». «Именно так. Однако же почти каждый вечер он звонил жене». «Этого я не знаю. Случалось, что он переключал телефон к себе в кабинет. Тогда мне было неизвестно, кому он звонил». «Это было всегда в определенное время?» «Не раньше 11. Чаще за полночь, около половины первого». «Он не звонил в другие города?» «Время от времени. Я это знаю по телефонным счетам. Оплачивать их – моя обязанность». «Он звонил всегда в один и тот же город?» «Нет. Чаще всего в маленькую деревню, которую я с трудом нашла по карте. Эгланд на Уазе. Вы знаете, что у вас скоро вместо хозяина будет хозяйка? Я так и предполагала. И что вы думали по этому поводу? Это всегда малоприятно. Впрочем, поживем, увидим. Теперь в баре расположились двое клиентов, а Мегре и Жанвье уселись в машину. На набережную, шеф. Может быть, мне поехать домой? Что-то я разленился. Страшно утомительно задавать вопросы, толком не зная зачем. Вы считаете, что убийство Мариса было преднамеренным? Нет. Или же это одно из самых странных преступлений, с которыми мне довелось столкнуться? Вы все время упоминаете братьев Мари. Они давно у меня на подозрении. И я неспроста говорил о мебели, к великому удивлению мадам Марсиа. Марис был человеком примитивным, без всякого художественного вкуса. И вот постепенно он пополнял свой интерьер антикварной мебелью, настоящими музейными экспонатами. Ограбление замков весьма возможно. Во всяком случае, во всем чувствуется безупречный вкус. Я собираюсь пригласить эксперта для осмотра квартиры. Если вся эта мебель и предметы обстановки куплены у антикваров, где-то должны быть счета. Вы думаете, что Линна Марсиа в курсе дела? За это я не поручусь, как, впрочем, и за обратное. Уж слишком настойчиво она повторяла, что никогда не ходила вместе с мужем покупать мебель. Они попали в час пик, на улицах были пробки. Добраться до бульвара Ришар-Ленуар они смогли только за 45 минут. До завтра, Жанвье. До завтра, шеф. Перед тем, как подняться по лестнице, Мегре вытер пот со лба. Кто-то звонил тебе трижды, но не захотел оставить свой номер телефона. Он обещал позвонить позднее. Мужчина или женщина? Я не разобрала. Он повторял, что дело очень важное, что речь идет о жизненно важном деле. И это в тот момент, когда Мегре, наконец, расслабившись, собрался сесть за стол у открытого окна.